Дана ждала меня на холме, словно написанная маслом, иссушенная ветром, как осенний лист подо льдом. Зимняя принцесса, балерина, персонаж. Она открыла свою заводь. «То, что с тобой, это не музыка», — подумала она прямо в меня. Подумала направленно, страшно. И я сделала шаг в сторону сосредоточенно плетущих сестер, Аэс и Мо, улыбаясь Дане глазами. У Даны не было выбора, кроме как последовать за мной. Плавными движениями мы заступили на пост. Когда я прислонилась к ней спиной, ее плечи дрогнули. Сегодня я была справа, а значит, поэзия была за мной. Привычным нырком я перенеслась внутрь крайнего дома. Движениями ума я перевела внутренние задвижки, дверцы и окошки в любопытные положения. Моя комбинация была сложной. Достаточно сложной, чтобы занять левую Дану на несколько мгновений. Ветер хлынул по открывшимся путям цикадрилью, выдувая мелодию. Пока Дана усмиряла потоки, я осторожно выделила часть своей осознанности, вроде нового глаза, и щупала этим глазом вовне, прислушиваясь к ощущениям. Фрагмент моего внимания все еще находился в теле, на холме, цепляя меня к материи, вроде якоря. Эта маленькая часть меня всегда была там, так естественно, что я не замечала ее прежде. Это была защищенная, обутая часть души, обозначающая, что я есть. Чтобы понять, как отделиться, было достаточно обнаружить ее существование. Ни единой мысли против не возникло во мне. Я не собиралась отступать. Шагнув циркульным шагом вовне, мое сознание объединилось внутри крайнего дома, оставляя телесную оболочку совершенно пустой, снимая меня с якоря. Я ощутила себя свечой, завернутой в теплое полотенце, которую переламывают пополам. Не быстрым агрессивным рывком, а парафиново, медленно. Затем последовало такое же ощущение, но наоборот, будто переломанная пополам свеча срастается воедино. Я оказалась в крайнем доме. При полном внимании он выглядел совершенно иначе. В комнатах располагалась мрачная графская мебель с подсвечниками. На полках шкафов стояли книги в твердых переплетах с истертыми корешками неброских цветов. Полы устилали тяжелые ковры. В этом интерьере я ощущала себя привидением. Я прошлась вдоль стены и заглянула за угол. Коридор с обоями. Узоры, как солнечный удар на той стороне век. Двери в другие комнаты, залы, прихожие, лестницы. Ковры, обои и мебель. Всюду безустанно трепещущие задвижки. Я была здесь множество раз, но никогда не видела ничего, кроме этих задвижек. Я все еще продолжала управлять ими частью сознания, совершая свои правые выпады. И Дана была там. Она носилась по комнатам невидимым противовесом, возвращая повернутые мной задвижки в исходное положение. Вот как она на самом деле выглядела. Я, по сути, играла на флейте. На доме флейте, нажимая кнопки задвижки, двери, окошки, силой мысли. Держать фокус в двух положениях одновременно было трудно. В одном положении я продолжала плести музыку, а другое, то, что прежде оставалось в теле, было теперь здесь, внутри дома. Я ощущала незнакомую энергию, охватившую грудь, вроде морозного бодрого воздуха. И в то же время я смертельно устала, как перелетная птица. Давление в ее сознании упало вместе с частотой вибраций. Она совсем истощилась за эти бесконечные дни, созерцая совиные глаза вместо того, чтобы спать. Я эмпатично притянулась за ее взглядом. «Может, все обойдется для нее», — подумала я с надеждой. «Мне очень хотелось, чтобы обошлось». Я придерживала простую мелодию, ровно перехлопывая задвижки. Параллельно я замедло шагнула по коридору сквозь трудный воздух непривычной осознанности. Я шепнула ей в мысли местоположение книги. Я знала точно, куда идти. Чистое, неразведенное чувство влекло меня. Я зашла в маленькую комнату с раскидистой лампой на ножке и выдвинула ящик стола. Там лежал стеклянный шарик, перьевая ручка, красные, синие и черные склянки с чернилами и книга в ритуальной обложке из кожи древней рептилии, на которой был вытеснен металлом символ – перекрещенные оленьи рога. Я вынула книгу и положила ее на стол. Теперь я видела свои руки, книгу на столе и настольную лампу. На первой странице ничего не было. На второй был эпиграф. Проходящим. Далее крюкавым почерком по линиям следовало. Я не знаю, откуда ты, читающий, и знаком ли ты с понятием времени. Исходя из своего опыта, я полагаю, что в любом мире, где возможно движение, ему, движению, необходимо пространство. Событию нужно место, чтобы существовать, так же, как и предмету. Чаще всего в роли этого пространства выступают так называемые обороты. Обороты — это элементарная структура, которая возвращает мир в начало, как только цикл завершен. Так работает большинство миров, через которые мне довелось пройти, так же работает и мир, в котором ты находишься сейчас. Однако есть места, для которых такой уклад не подходит. В этих местах вектор движения не замкнут сам на себя, как случается в оборотах, а устремлен в бесконечность. Там нет завершающегося цикла, после которого все повторяется. Каждый миг в таком мире уникален и никогда не случался прежде. Пространство, в котором происходят никогда не повторяющиеся события, называется время. Знаешь ли ты это или нет, но ничто не происходит само собой и не является из ниоткуда. Даже обороты, несмотря на свою повторяемость, не вращаются автоматически. Ими движет осознанная сила. Однако для управления временем просто осознанной силы недостаточно. Необходимо еще и знание. Время, в отличие от оборотов, не исполнено раз и навсегда. Оно нуждается в непрерывном обновлении. Время — это тонкая субстанция, которую необходимо выдумывать, синтезировать из особого сырья, хроноса, прежде чем запускать вход. Лишь немногие знают как. Те, кто знает, называют себя часовщиками. Хронос — достаточно редкое вещество. В его поисках одинокие часовщики бродят из одного мира в другой, пока не найдут источник. Вокруг источника Хроноса часовщик выдумывает мастерскую, запирается внутри и приступает к своим мистическим занятиям. Готовое синтезированное время он запаивает в часы. Тяжелую непрозрачную сферу. Внутри сферы время запускается в ход. Пожалуй, запускается — не вполне подходящее слово. Не будь обманут его значением. Время не запускается само. Его запускают. Там, в часах, возникают существа. Откуда, мне неизвестно. Может, они приходят из другого мира, а может, являются побочным эффектом обработанного Хроноса. Так или иначе, они образуют организованное поселение внутри часов и следуют строгому графику работ. Их жизнь продвигается изо дня в день, циклично и монотонно. В их мире ничего нового не происходит, что является верным признаком того, что их мир также движется оборотами. Мне довелось понаблюдать и изучить нехитрые повадки обитателей часов. Все они живут в часовой сфере, как в одном большом здании, поделенном на ячейки, комнаты. Говоря цветовым языком, все там стерильное и металлически белое. Ячейки симметрично расположены вокруг бледно-зеленой линии. Спицы, проходящие через всю сферу точно посередине. Линия с обеих сторон упирается в циферблаты, которые линия заводит как механические игрушки. Таким образом, линия — это заводной ключ, который заставляет двигаться стрелки на противоположных циферблатах. На одном из них стрелки идут влево, а на другом — вправо. От линии в каждую ячейку комнату отходит по тончайшему проводку цифрового цвета. Там они подключаются к настенным приборам, точным копиям циферблатов. Таким образом, комнаты соединены с линией. Большая часть ячейки комнаты обитателя часов устроена как колесо. Его труд заключается в том, чтобы бежать по этому колесу, вращая свою ячейку как шестеренку. Прибор на стене передает вращение по проводку к линии, от которой совместная мощность всех ячеек внутри сферы заводит стрелки, чтобы время на циферблатах продолжало идти. Те, кто живет по левую сторону от линии, заводят своим бегом правый циферблат, а те, кто по правую — левый. Приземистые микроскопические однолицые трудяги в черных сюртуках с длинными носами и уставшими глазами проводят здесь свою жизнь цикл за циклом. По завершении рабочего дня они ложатся спать и набираются сил, чтобы завтра все повторилось снова. Пока левая сторона сферы спит, правая работает. И таким образом ход времени никогда не прерывается. Все же я долго не мог понять, если здесь, в деревне, времени нет, и там, в часах, времени тоже нет, то откуда же оно появляется в тех мирах, где оно есть? Что является переходной ступенью между оборотами и временем? Цикл оборотов должен быть нарушен, разве нет? Но как? И какую роль в этом играет Хронос? Вскоре ответ обнаружил себя сам. Ключом были сны угрюмых работяг. Оказалось, что каждый из них ведет вторую, невероятную жизнь по ту сторону бодрствования. Они встречаются друг с другом во снах и отправляются в путешествие по сияющим долинам. Вместе они спускаются в мрачные глубины, покоряют вершины, взмывают птицами в далекие небеса. Там они свободны, раскинуто и незамутненно. Их воспоминания искрятся героическими подвигами и подобны древним сказаниям. Однако каждый раз, пробуждаясь в часовой сфере, они не помнят абсолютно ничего. Для памяти сновидений в их рабочем сознании попросту нет места. Поэтому их память хранится вне этого мира, удаленно. Так что, отходя ко сну, часовые рабочие подключаются к этой удаленной памяти и продолжают свою сагу неразрывно, как если бы дневной жизни и не было совсем. Сновиденная память этих существ настолько весома, что выражается физически. Из-за своей хрупкости, чувствительности к свету и природной неприязни к любого рода сферам, она склонна скапливаться под землей, там, где воздух, давление и лучи не достают. Она похожа на клейкую массу и образовывает катышки, которые плотнее формируют ядра. Эти ядра памяти – мощные энергетические образования, настоящий клад для тех, кто знает, как ими пользоваться. Они находятся здесь, в этом мире, глубоко под снегом. Дальше следовала страница с вытесненным чернилами символом оленей, таким же, как на обложке, и слова «История часовой деревни». Прежде все небо было тяжелым, а сознание невозможным. Было сумрачно, и снег падал на монотонный белый ландшафт. Снежные дюны покрывали безликий мир. Так было до того, как в мир явились олени. Эти исполинские создания питаются снами других существ и в поисках пищи путешествуют по вселенным. В их копытах прячутся длинные языки пуповины, которые они могут ввинчивать в почву. Эти языки способны уходить на большую глубину и исследовать недра на предмет заплутавших сновидений. Олени буравят материю любопытными шнурками этих пуповин, пока не наткнутся на лакомство. Их было двое. Долго шли они по снежной пустыне в поисках спящих, но мир этот выглядел пустым и безнадежным. Здесь, казалось, ничего не происходило, и некому было спать. Наконец, поход изморил их, и они остановились передохнуть. Ввинчиваясь в снег, язык оленя вскоре наткнулся на сладкий предмет. Это был сгусток памяти, плотный, как смола, физический и вкусный. Никогда раньше олень не встречал подобного лакомства. Такого количества снов, скатанных вместе, да еще и таких интенсивных. Обычно сны раскиданы порознь, поодиночке и весьма эфемерны. Олень прицепился к странному объекту языком и втянул информацию в себя. Банк сновидений открылся ему. Теневая память об удивительных жизнях мириадов существ, слепленная воедино в теплый сгусток под снегом. Ошеломленный, он поделился своим открытием с компаньоном, и тот также присосался к сгустку. С тех пор поток снов не иссякал. Еды всегда было в достатке, и оленям незачем стало двигаться с места. Они так и остались стоять лицом к лицу, копытными языками в землю, наслаждаясь непрерывной трапезой. Только их рога продолжали беззвучно расти, спутываясь друг с другом, как колючки. Тяжесть неба, проходя сквозь рога оленей, притуплялась и не добивала до земли. Таким образом, их рога образовывали козырек, крышу, под которой небо было достаточно легким и пригодным для жизни. Недостаток тяжести неба оказывал воздействие на почву. Из-за перепада давления на поверхности возник белый фон. Особое состояние пустоты. Эта феноменальная кондиция оказалась идеальной средой обитания для свободного геометрического шума – хроноса, который, как ты помнишь, является главным компонентом времени. В результате хронос хлынул в этот мир из близлежащих пустот и стал сбиваться в стайки, а после и в концентрированные единицы. Свечение этих концентратов в эфире привлекло часовщиков. Пораженные обилию неприкаянного хроноса, они явились на зов и спешно выдумали свои мастерские для перевода хроноса во время. часовщики расположили мастерские под рогами оленей, так, чтобы тяжесть неба не давила на крыши. Как только мастерские обрели место, часовщики заперлись внутри и вдохновенно приступили к работе. Однако, несмотря на объем непрекаянного Хроноса, их труды не увенчались успехом. Причина была в том, что хоть тяжелое небо и не прессовало более мастерские напрямую, там, за пределами оленьих рогов, оно все еще производило безмолвный грохот, который сбивал тонкую медитацию часовщиков, делая синтез времени невозможным. Объединив свои сознания, часовщики собрались в условно существующем месте и провели мгновенную беседу по этому поводу. В результате они пришли к выводу, что если сознанием настроиться на волну времени, то любой хронос с готовностью перейдет во время. Стоит лишь такому сознанию к нему прикоснуться. Однако, чтобы ощутить вибрации волны времени, необходимо было само время. А времени в этом мире нет, только обороты. Тогда они решили обмануть свои сознания. Идея была в том, чтобы притвориться, будто они уже настроены на волну времени, а дальше все наладится само. Они согласились, что легче всего обмануть сознание можно при помощи звука, потому как звук и сознание сделаны из одного и того же материала. Было решено совместными усилиями выдумать исполинский духовой инструмент и поставить его на краю их поселения, так, чтобы один его край выходил наружу, за пределы оленьих рогов. Инструмент должен был работать как свисток. Ветер снаружи задувал в отверстие и, проходя сквозь инструмент, преломлялся его структурой, отчего получался громкий звук, покрывающий все мастерские. Инструмент был назван просто – крайним домом. Частота этого звука заставляла сознание часовщиков поверить, что они пребывают в мире, где время уже есть, и они тут же настраивались на волну времени. В этом состоянии их медитация была особенно сильна, что позволяло им синтезировать время, не отвлекаясь на грохот тяжелого неба. Однако вскоре начали происходить странности. Несколько часовщиков вдруг начисто потеряли чувство цвета. Другие заплавали вниманием и принялись ментально дубеть. Один часовщик бесследно исчез. Причиной оказалась истощающая монотонность звука. Непрестанно погруженные в одну клубящуюся ноту, вибрирующую на чужой частоте, они попросту начинали терять себя и растворяться в ней. Пытаясь избежать этих последствий, они перенесли понятие звука на другой план, так, чтобы тот не просто наводнял все пространство под рогами, а был точно сфокусирован на определенных точках. Этими точками были выбраны крыши мастерских. Часовщики оснастили их звуковыми блинами, локаторами. От локаторов сигнал передавался внутрь мастерских по трубке со шлемоподобным агрегатом на конце, который часовщик надевал на голову для детальной фиксации. Но все пошло не так, как планировалось. В первый же день работы в новых условиях двое выпали из мира и бесследно сгинули в звуковой тьме, оставив после себя лишь незавершенные часы. Инцидент привел часовщиков в замешательство. Они не могли объяснить произошедшего. После этих событий большинство часовщиков решили, что этот мир представляет опасность. и покинули его безвозвратно. Немногие оставшиеся начали экспериментировать с внутренней структурой крайнего дома, пытаясь добиться безопасного звука. В ходе испытания оказалось, что если изгибать ветер определенным образом, можно было менять тональность свиста, и получалась музыка. В отличие от монотонного гудения, музыка была вариативна и не утомляла сознание, оставаясь при этом на волне времени. Впечатленные результатами, часовщики оснастили внутреннее убранство крайнего дома системой коридоров и задвижек для управления потоками ветра. Это позволило им извлекать сложные многоэтажные гармонии, которые не только настраивали их сознание на нужную частоту, но и услаждали восприятие, побуждая к идеям. Другими словами, дом-свисток был обращен в дом-флейту. Однако, чтобы извлекать логичную музыку, внутренности крайнего дома нужно было постоянно контролировать, перемещая задвижки со звучными аккордами. Для этого кто-то всегда должен был находиться у дома и плести музыку для остальных. Стоит заметить, что между синтезом времени и музицированием нет ничего общего. Высокоразвитые во многих аспектах, часовщики совершенно не разбирались в искусстве композиции и не имели никакого желания его постигать. Тогда появились девочки. Сестры-близнецы. Эфемерные альбиноски. Снег и воздух. Откуда? Трудно сказать наверняка. Может, они всегда были здесь, вморожены в грунт, неподвижны и неотличимы от пейзажа? Или же прежде они существовали лишь абстрактно, а действия часовщиков пробудили их интерес, и они материализовались? Так или иначе, часовщики встретили сестер со спокойным древним любопытством. Вступив с ними в контакт, они обнаружили, что те обладали исключительно гибкими, многофокусовыми сознаниями и в ходе контакта контролировали свои идейные шаги с акробатической точностью. Девочки интересовались громадиной крайнего дома, его устройством, назначением, и если это музыкальный инструмент, то почему он молчит? На последний вопрос часовщики отвечали, что он молчит, потому что на нем некому играть. Одна из сестер сказала тогда: «Любое сознание ищет выражение, согласно своим пристрастиям. Музыкальный инструмент, оставленный в покое, естественным образом, рано или поздно, будет обнаружен музыкантом». Смысл строк был размыт, но общая сила очевидна. Обескураженные, очарованные, часовщики допустили сестер до крайнего дома и дали им полную свободу самовыражения. Едва тугие, свежие гармонии зазвучали со стороны дома, часовщики наэлектризованно заперлись в своих мастерских, звенящие в преддверии долгожданной работы. С тромбонами приемников на головах, используя звук музыки как маяк сознания, часовщики настроились на волну времени, и процесс синтеза пошел как спуск по мягкой реке, прохладно и гладко. Холодным рывком я оторвалась от чтения. Это случилось. Я потеряла фокус. Я зачиталась и потеряла фокус. Тот фокус, что управлял музыкой. В какой-то момент я перестала плести мелодии. Как давно это произошло? Осознание вины навалилось дрезиновым омутом. Я ощутила: музыки больше не было. Только одна нота осталась. А все створки, дверцы, Задвижки, окошки были распахнуты, и деревню наводнял монотонный звук. Я ощутила, как в мастерских часовщики роняют стеклянные кокосы часов, и те разбиваются вдребезги, а маленькие человечки в черных костюмах с длинными носами разбегаются в стороны в ужасе, в новом огромном странном мире, как птенцы, лишенные своих привычных петель. Это я была во всем виновата, как температурный сон, в котором голос из приемника говорит, будто обвиняя в чем-то и вместе с тем прощая, глубоко, с тоской. Эх, ты, и жаль тебя, и ничего не поделаешь уже. Я зажмурилась и снова открыла глаза, но просыпаться было некуда. Это случилось на самом деле. Мой кошмар сбылся.